Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 65. «За эту стоило взять с тебя дороже», — проговорил Мквенге, поглядывая на ту самую молоденькую африканку, которая пришла в бар, когда они играли в кости. «Она уже прошла маринование». «Маринование? Что это такое?» – спросила Адела. «Пойдем, пойдем в другую комнату. При них лучше не говорить». Из бара они уже добрались до квартиры Мквенге и теперь перешли в соседнюю комнату. «Тебе, как человеку, стремящемуся приобрести рабов», – начал нравоучительным тоном Мквенге. «Я не стремилась приобрести рабов», – отрезала Адела. Все происходившее страшно угнетало ее. Она не выдерживала, и тон ее становился резким. Но тут же она спохватывалась. Хоть и не приблизилась пока к разгадке тайны черно-белого человека, но проникла в логово одного из рабовладельцев, а отсюда и до главной тайны наверняка рукой подать. Мквенге осклабился. «Разумеется, ты не стремилась, но ты их приобрела, а злишься, потому что еще не почувствовала всей прелести своего положения. Запомни, поначалу быть обладателем рабов даже неприятно. Потом свыкаешься, а потом...» «Ты не сказал, что такое маринование», — прервала его Адела, усаживаясь в огромное кожаное кресло. Она припомнила, что примерно то же, что сказал ей сейчас Мквенге, говорил и белый хунган. А что, если все это правда? Ей действительно понравится быть рабовладелицей. От этой мысли ей стало не по себе. «Маринование – термин, который пришел к нам с плантаций 17-18 веков. Прибыв на плантацию, первые 2 года рабы еще не были настоящими рабами. Хоть им и давали новое имя и заставляли забыть старое, но все равно их еще тянуло в прежнюю жизнь. Душа их еще не была душой раба, она словно бы принадлежала еще вольному человеку. Но за 2 года, период, необходимый для маринования, зло проникало внутрь невольников. От этого зла, кстати, и родился вудун левой руки, вуду. И через 2 года они уже становились настоящими рабами, хитрыми, подлыми, с искривленной психикой. «Но не все же рабы такие мерзавцы», — опять не выдержала Адела. Тут же подумала, что надо скрывать свои истинные чувства. «Это верно», — неожиданно согласился с ней Мквенге. «С этим у нас большая проблема. У рабовладельцев прежних лет был срединный пассаж, а у нас его нет». «А зачем он нужен?» – наивно спросила Адела. «Срединный пассаж и первое время рабства – это время естественного отбора. Самые лучшие и свободолюбивые погибали, бросались за борт или на кинжалы надсмотрщиков. А вот те, кто потупее, поскотинистей, смирялись со своей участью. Из них-то потом и получались самые лучшие рабы». «Но как тебе удается держать своих рабов в повиновении?» «Теперь они твои», — ответил Мквенге. «А куда они денутся?» «Те, кого мы сюда привозим, таковы, что им некуда деться. Они не образованы, не знают языка, и единственное, что им светит в этом городе – умереть с голоду или попасть в руки мафии, что примерно то же самое, что и рабство. Вот что, если они твои, то и забирай их». Он шагнул к двери. Адела поднялась и пошла за ним. Мквенге открыл дверь, и из-за нее навстречу стремительно ворвался незнакомый белый. с возгласом: «Будет хороший подарок черно-белому человеку!» Он набросил на шею девушки толстый кожаный ремень. В следующее мгновение ошейник затянулся. Аделла выпучила глаза, кричать она не могла. «Идиотка! Думала, я уступлю ей своих рабов!» — удовлетворенно проговорил Мквенге. «Они мне самому пригодятся. Так-то, мисс!» «Мисс Роджерс!» — проговорил Белый. «О, брат! Откуда ты знаешь ее фамилию?» «Тише! Так ты ее задушишь!» — удивился негр. «Ты знаком с ней?» «Лучше помоги надеть на нее кандалы, чем болтать!» — рявкнул брат. Глава 66. Стефанс посмотрел на часы. Была половина 12-го. День выдался солнечный. Он достал телефон и позвонил белому хунгану. «Итак, судя по вашему унылому голосу, она не появилась», — проговорил тот. «Да», — ответил Гилберт, — «так и не пришла. Я ждал всю ночь. Сок по-прежнему стоит на кухне на столе. Ничего, отрава не портится». «Хорошо. У меня мало времени. Когда появятся какие-нибудь известия, позвоните мне. Вы сейчас у себя в офисе? Работаете?» «Почти», — соврал Стефанс. «Только что вышел из офиса на улицу. Маленький ланч в соседнем кафе. Мне надо подкрепиться». На самом деле Стефанс стоял на некотором удалении от дома Аделлы и наблюдал за подъездом. В том, что от нетерпения и нервного возбуждения он не мог ничем заниматься, а потому, сославшись на болезнь, пропустил сегодня работу, он белому хунгану не признался. «Будьте на связи», — сказал хунган и повесил трубку. Глянув на другую сторону улицы, Гилберт встрепенулся от неожиданного зрелища. У подъезда Аделлы остановился микроавтобус, из которого вышла она в сопровождении нескольких негров. Вся компания быстро исчезла в двери подъезда. Некоторое время Стефанс раздумывал, что ему в этой ситуации предпринять – позвонить, войти в квартиру. Он так и не смог остановиться ни на одном из вариантов. Как вдруг дверь подъезда распахнулась, оттуда вышла Аделла и негры. Причем один из них тащил в руках дорожную сумку, которой до этого у него точно не было. Гилберт узнал сумку. Это была та самая, с которой Аделла обычно отправлялась в командировки. Они хлопнули дверью, и микроавтобус тронулся. Стефанс уже останавливал такси. «Вот за тем микроавтобусом, пожалуйста», — сказал он шоферу. «Мы едем в аэропорт». Машина поехала за микроавтобусом. Петляли по улицам Лондона они совсем недолго, так что ни негры, ни Аделла, скорее всего, не успели заметить преследование. Ни в какой аэропорт, ни на какой вокзал микроавтобус не поехал. Его пассажиры вышли на улицу возле высокой жилой башни. Стефанс подумал, что бы это могло значить. Осматриваясь, он выбрал какое-нибудь укрытие, откуда можно было бы незаметно наблюдать за зданием. Рядом был небольшой бар с отличными витринами. Лучшего пункта для слежки придумать было нельзя. Глава 67. «Где все это состоится?» – спросила Аделла. «Зачем тебе знать? Ты ведь невеста. Тебя отвезут!» – со злостью в голосе ответил Мквенге. «Почему ты не хочешь сказать? Я ведь согласилась на все добровольно. Мне любопытно. В конце концов, я имею право знать, где состоится моя свадьба», – капризным тоном отчаянно играя, произнесла Аделла. «Да, ты согласилась стать невестой черно-белого человека добровольно. Но это большая честь для тебя. Ты обретешь власть, большую власть. Но я не уверен, сможешь ли ты действительно понравиться ему», — надменным тоном сказал Мквенге. «И нечего задавать лишние вопросы. Где состоится, там и состоится». Мквенге вышел прочь. В огромной квартире, которую занимал Мквенге, царило напряжение. Аделла слонялась из комнаты в комнату, не находя себе места. Взамен на согласие стать невестой черно-белого человека, ей была дарована относительная свобода. Но ни выйти из дома, ни позвонить по телефону она не могла. Чернокожий по имени Сэм, помощник Мквенге, бдительно следил за ней. Но Аделла и не собиралась никуда бежать. Она вплотную подошла к той тайне, разгадка которой ее интересовала. Мквенге сказал ей: «Свадьба с черно-белым человеком состоится сегодня». Свадебного платья покупать не стали, но работорговцы возили Аделлу в ее собственную квартиру. Она взяла нарядный костюм и кое-что из косметики и украшений. Времени до мрачного ритуала, назначенного на полночь, оставалось немного, и Аделла никак не могла придумать способ сообщить обо всем белому хунгану. Первым делом Аделла решила выяснить, где состоится свадьба и куда ее повезут ночью. Шофером микроавтобуса был раб, молодой молчаливый негр. Он плохо знал улицы Лондона. Перед каждой поездкой Мквенге заранее сообщал ему адрес, и негр долго изучал имевшуюся у него подробную карту города, выбирая и запоминая удобный маршрут. Как помнила Аделла из книг, во времена рабства между невольниками существовала солидарность, а поскольку в этом доме она пребывала на правах живой собственности, возможно, раб-шофер поделится с ней, с сестрой по несчастью, информацией. Она разыскала в огромной квартире шофера. Он сидел на диванчике, держа в руках толстый атлас города. Это вызвало в Аделле надежду. «Сегодня утром ты очень лихо вел наш драндулет», — заговорила она с парнем. Тому комплимент и внимание белой рабыни очень польстили. Он с охотой поддержал разговор. «Да, вожу я отлично. Вот только улицы знаю плохо. Хозяин бронится. В прошлый четверг даже отстегал меня плеткой. Я перепутал адреса и отвез его в другой район. К тому же никак не мог выехать из него». «Ну, сегодня-то ты наверняка не дашь промашки», — весело и как-то о чем-то совершенно будничном проговорила Аделла. «Сегодня, да», — беззаботно откликнулся молодой раб. «Маршрут вполне несложный. И стрит 17. Ближе к полуночи машин, думаю, будет гораздо меньше. Так что нам не придется стоять в пробках». «Вот что. После того, как состоится твоя свадьба с черно-белым человеком, ты обретешь большую власть. Гораздо больше той, что я имею над своими несколькими жалкими рабами», — сказал Аделле Мквенге. «Твоя жизнь круто переменится». «Да, я знаю. Ты уже говорил мне», — произнесла девушка. «Но такая крутая перемена не может произойти просто так. Одной лишь свадьбы с черно-белым человеком будет недостаточно». Только что на кухне Мквенге наблюдал, как рабыня готовит на плите свинину. Аделла пила сок. «Положи побольше специй», — приказал рабыне Мквенге. «И перцу». «Перец уже заканчивается», — пробормотала африканка-подросток. «Значит, сбегай быстро в магазин». «А как же свинина?» «Хорошо, скажи Эмеке, чтобы сбегала», — проговорил Мквенге. Сэм, помощник, который в торговле рабами играл незначительные роли, вроде встречи авиарейса из Африки, на котором прибыл товар, с вожделением смотрел на аппетитные куски сжарившейся свинины. «Уйди и ты», — сказал Мквенге Сэму, когда рабыня ушла готовить Эмеке про перец. После этого он начал этот разговор с Аделой. «Сегодня ночью там, куда мы поедем, соберется много негров. После того, как состоится свадьба, во знаменование твоего восшествия на престол будет принесена жертва. Человеческая. Ты должна быть к этому готова». Мквенге испытующе посмотрел девушке в глаза. «Хорошо. Я готова», — твердо ответила она. Работорговец удовлетворенно кивнул головой, хлопнул в ладоши, подзывая рабыню-повариху. «Эй ты, скотина! Когда, наконец, ты зажаришь эту свинину? Или тебя давно не били?» Лувертюр уже развязали глаза. Он был в какой-то квартире. Но где она находилась, и даже то, находится он все еще в Лондоне или нет, Мулат понять был не в состоянии. Это было уже не первое место, в которое он попал после того, как работорговцы подобрали его на парковой аллее. Туда-то он благополучно добрался на полицейской машине. То ли работорговцы не доверяли ему, то ли сами не очень хорошо представляли, что делать, то ли их планы стремительно менялись. А возможно, и то, и другое, и третье. Но хорошо, что глаза наконец развязали. Неожиданно к нему подошла очень красивая белая девушка, и так, как будто она ужасно боялась, что ее услышат, заговорила. «Сегодня тебя убьют! Можешь быть уверен. Не спрашивай, откуда я знаю. Знаю, и все». Лувертюр вытаращился на нее, соображая, что все это означает и как ему быть. Почему-то в то, что его убьют, он поверил сразу и безоговорочно. И даже не очень хотелось спрашивать, откуда она это знает. Знает и все. «Что же делать?» – пробормотал он. «Как мне спастись?» Самое ужасное – сейчас у него не было связи с полицией. И неизвестно, появится ли она раньше, чем работорговцы и по совместительству колдуны Вуду отправят его в иной мир. «Спасти тебя может только сила, равная той, в чьих руках ты находишься. В Лондоне есть могущественный Хунган Вуду. Он такой же белый, как и я. Если ты выполнишь мою просьбу и передашь ему, что моя свадьба с черно-белым человеком...» «С черно-белым человеком?» – пораженно пробормотал Иван. «Да, если ты передашь ему, что моя свадьба с черно-белым человеком состоится сегодня в полночь по адресу Ист-стрит, 17, я обещаю, помогу тебе спастись, иначе тебе не жить. Даже если ты сможешь убежать отсюда, Хунган, которому подчиняются работорговцы, в чьих руках ты находишься, найдет тебя. В этом огромном и враждебном городе ты никому не нужный жалкий мулат, не имеешь шансов уцелеть. А белый Хунган не только защитит тебя, но и даст работу, деньги». Глаза белой незнакомки горели. «Я скажу тебе адрес, где его найти. Сейчас он скрывается от всех. Единственный способ передать информацию – прийти в его тайное убежище». «Но как я могу передать что-то, если сам попал сюда с завязанными глазами? Мне, похоже, не доверяют». Мысль о том, что ему удастся выйти на одного из главарей лондонских работорговцев, заставила сердце Лувертюра учащенно забиться. Нет, все же ему удалось значительно продвинуться в своем расследовании. Только вот сохранить бы в этих перипетиях голову. Похоже, по плану работорговцев Вуду жить ему осталось недолго. Через некоторое время тебя отправят за цветами для свадьбы. Срочно понадобились какие-то ветки, цветы, что-то в этом роде. Рабам, которые находятся в доме, поручить нельзя. Они еле волочат по-английски, к тому же тупы. Раб-шофер нечист на руку. Квенги уверен, поручи ему, обязательно накупит самой дешевой дряни, а разницу положит в карман. Вернее, спрячет куда-нибудь за выхлопную трубу раздолбанного микроавтобуса. У самого Мквенги и его помощника очень много дел. Сегодня вечером работорговцы покидают квартиру. У них неожиданно поменялись планы. Так что завязывать глаза тебе не будут. По дороге ты скажешь рабу-шоферу заехать на Вимпл-стрит. Там есть магазин с двумя выходами. Лувертюр кивнул. Он уже догадался, что придется сделать. Совсем недавно он проделал точно такой трюк. Выйдешь на параллельную улицу, повернешь налево и через 15 метров увидишь вывеску гостиницы. Зайдешь внутрь и попросишь связать тебя с постояльцем 36 номера. Скажешь ему все по телефону и после этого беги. Можно, конечно, позвонить из автомата. Но я не знаю номера гостиницы. Так проще. «И все?» — капризным тоном произнес Лувертюр. «А как же помощь, деньги? Сбежав отсюда, я многое теряю. Мквенги сказал, скоро я поеду в Африку за рабами. Если ловко обернусь, мне обещан привилегий». «Негр привилегий?» Услышав это странное словосочетание «негр привилегии», Аделла вспомнила. Белый хунган объяснял ей, что оно означает. Капитан рабовладельческого судна и его помощник, отправлявшиеся на деньги купцов в рейс к Рабскому берегу, имели право на привилегию. По своему вкусу они отбирали одного раба из партии и могли продать его самостоятельно, положив деньги себе в карман. Таким образом, из простых исполнителей они превращались в мелких, но все же игроков работорговли. Видимо, старые правила и термины действовали поныне. «Вот тупой мулат!» – вслух произнесла Аделла. «Я сказала, ты обречен. Сегодня ночью тебя принесут в жертву. Ветки и цветы будешь покупать на собственную кончину». «Ладно, так и быть», — смягчилась она. «От имени белого хунгана получишь негр-привилегии. Если выполнишь в точности, что сказала, придешь к хунгану, передашь ему все и попросишь тебя спрятать. А если после моего бегства они отменят свадьбу? Зачем они станут это делать? Они же не знают, что я все тебе выдала». Откуда-то из глубины квартиры послышались шаги. Аделла вскочила и стремительно вышла из комнаты.